Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Наумчик. У аэропорте Менск 200 прихильников творчества Светланы Алексеевич сустрели первую белорусскую нобелевскую лауреатку. Александр Лукашенко у Москве перамовы с президентом России Владимиром Путиным. Криминальная справа относно экс-сенаторки, директорки Витебской птушкофабрики Ганны Шарейки передадена у Верховный суд Беларуси. Дата початку процессу покуль неведомая. Гэта и іншая тема одразу после выпуску новину, с якими вас познакомит Алена Радкевич. Добрый день. Сегодня в Москве сустракаются президент России Владимир Путин и керавник Беларуси Александр Лукашенко. Перед початком сустрэчы Лукашенко заявил, цитую, «Мы цудоўна ведаем, что трэба России от Беларуси, и упэўнены, что Россия добра ведае, что трэба Беларуси от России». Паводле кремлёвских крыніцаў у перамовах закранаюцца пытанне военно-технічнага супрацоўніцтва. Лукашенко збіраўся с першым пасля выбору візіта ў Россию 25-26 лістапада, аднак поездка была адменена нібыта з-за надзвычайнай загружанасці двух президентов. Подробязности в нашей сегодняшней программе. Далей. Державный секретарь США Джон Керри, який находится с визитом у Москве, заявил, что он с нетерпением чакая реального прогрессу у перамовах с керавництвом России на конт махчимости успынения громадянской войны в Сирии и реализации мирного погоднения во Усходней Украине. Высокий американский дипломат так само заявил, что Вашингтон и Москва погодились, что групповка «Исламская держава», якая дейнейшая на сирийской и иракской территории, является погрозой для всех, для каждой краины. Позднее запланированная встреча Джона Керри с президентом России Владимиром Путиным. Президент Польши Анджей Дуда, який знаходится с визитом у Киеве, выказался за протяг санкций относно России до выполнения Минских домовленностей. По воле польского президента, позиция Варшавы у питания санкций однозначная. Они должны быть протягнуты. Анджей Дуда так само запросил Украину взять удел у черговом саммите НАТО, який запланированы у наступном годе у Варшаве. У Парыжы паліцыя затрымала 29-гадовага мужчыну ў сувязі з расследаваннем справы аб тэрактах. Паводле інфармацыі французскіх медыяў, затрыманы планаваў накіравацца ў Сырыю. Усяго са дня тэрактаў паліцыя правяла амаль 3000 рэйдаў, 360 чалавек змешчаныя пад хатні арышт. BBC адзначае, што стала вядома пра затрыманне на поўначы Францыі двух асобаў, якіх падазраюць у пастаўках зброі аднаму з баевікоў, якія бралі ўдзел у тэрактах у Парыжы. Тады загінула 130 чалавек. Чэшскі ўрад абвясціў, што вырашыў прыняць 37 іракскіх хрысціянскіх сем'яў, якія пераследуюцца ісламскай дзяржавай у Іраку. Прэм'ер-міністр Чэхіі Багуслаў Сабодка апісаў сем'і як членаў хрысціянскай меншасці, якія апынуліся ў вельмі складанай сітуацыі і звярнуліся да Чэхіі па дапамогу. Каля 150 уцікачоў прыбудуць у Чэхію са студзеня па красавік. На мінулым тыдні група асірыйскіх хрысціянаў з Іраку прыбылі ў суседнюю Славаччыну пасля прапановы дапамогі з боку ўраду Братиславы. Министерство внутренней безопасности США распрацовывает план структуризации постов у социальных сетках, как частку проверки по час выдачи визов. Такий срок стал реакцией на стрелянину у Сан-Бернардино, у час якой выходцы из Пакистана забили 14 человек. До теракту их проверяли по официальных каналах, але не знайшли ничего подозронного, хоть ранее они открыто выказывались у соцсетках свои погляды